Глава 16. Досмотреть дивный сон мне не позволил хорошо ощутимый удар по плечу. «Генриетта, дай поспать», – промямлила я, с шумом втянула носом воздух и, спасаясь от света, уткнулась лицом в подушку, показавшуюся сегодня на удивление твердой. В следующее мгновение удар повторился. «Еще минутку, пожалуйста». «Он вот-вот меня поцелует». В ответ раздался загадочный треск, напоминающий недовольное цоканье, а затем над ухом прозвучал бархатистый голос магистра Морриса. «Можно узнать, кто он? Что преподаватель делает в моей комнате?» – мелькнула паническая мысль. Я резко перевернулась на спину и распахнула глаза. Над головой раскинулось небо, в котором разгорался рассвет. «У меня галлюцинации или сегодня день шалости и пакостей, и мою кровать вынесли на крышу?» «Общежитие. Как это случилось с Розмари Юлинс?» Я крепко зажмурилась и снова открыла глаза. Теперь в поле зрения появилась еще и летающая метла. «Доброе утро, мэр!» – в очередной раз послышался голос магистра Морриса. Стоило медленно повернуть голову в поисках источника звука, увидела необыкновенно красивые фиолетовые глаза и умопомрачительную улыбку. Я нервно сглотнула и активно принялась вспоминать, каким образом оказалась в лесу, да еще под боком у преподавателя по боевой подготовке. Долго напрягать мозги не пришлось. Все события предыдущего дня за секунду промелькнули передо мной. «Доброе утро, Лэра Рейнольдс!» – пробурчала в ответ и подумала, как прекрасно должно быть я выглядела сейчас. «Как вы себя чувствуете?» «Не очень. Словно по мне вереница карет проехалась, но умирать точно не планирую». «Представляю, как удивятся заговорщики, когда увидят меня живым и невредимым». Принц агрессивно выпятил челюсть, а затем на его губах расплылась зловещая улыбка. «Похоже, он предвкушал встречу со своими врагами. Только узнать бы сперва их имена». Желая смотреть раны и самой оценить состояние Тейлора, я оперлась на локоть, но тут же рухнула назад. От долгого лежания на земле у меня затекло тело. Потребовались усилия, чтобы подняться. «Раз уж заговорили о врагах, вы знаете, кто на вас напал?» С этими словами я стянула с Лэра Рейнольдса плащ, оголяя лишь торс. Бинты снаружи оказались чистыми, от ожогов на груди не осталось и следа. Первоначальные прогнозы были хорошими. «Нет», — довольно резко отозвался Тейлор. «Их лица скрывали маски. По голосам я тоже никого не узнал». «Точно не новобранцы. За 3 года успел хорошо их изучить. Но уверен, свои. Разговор тех троих подтвердил мои догадки». Я не представляла, что творилось у принца на душе. Получать удар от тех, кого опекаешь, больнее вдвойне, нежели от незнакомых тебе людей. Возможно, мне стоило заняться делом молча, но желание разобраться в произошедшем подтолкнуло меня спросить. «Куда делся ваш стражник? Я не видела, чтобы он вернулся в крепость. Тоже был среди нападающих? И почему вы взяли с собой всего одного охранника?» В голосе прозвучало легкое раздражение. Меня злила беспечность Тейлора. «Я не хотела вызывать подозрений», — сказала начальнику смены, что собираюсь осмотреть окрестности, а сам отправился к горе. «Возьми я 2-3 стражников, многие бы сразу поняли, куда лежит моя дорога. Но, видимо, главный в шайке предателей все же раскусил меня». Тейлор замолк, и я сняла бинт с раны на руке. От нее осталась лишь тонкая красная полоска, а вот с другой раной дела обстояли гораздо хуже. Едва я не сильно нажала на живот в районе пупка, принц еле слышно простонал. Желая отвлечь его от боли, задала новый вопрос, а сама продолжила осматривать рану. «Что случилось по пути к горе?» «В получасе езды от твоего места падения охраннику стало плохо. Он позеленел, с трудом держался в седле. Его то и дело выворачивало наизнанку. Я сразу заподозрил неладное, подумал, что стражник – один из предателей и делает все возможное, чтобы мы не добрались до цели. Собирался даже вопреки возникшим трудностям продолжить путь, но потом решил вернуться порталом с ним в крепость. Только все пошло вразрез с моими планами. Лошадь внезапно понесла стражника через лес. Я рванул за ним буквально через миг, воздушник выбил меня из седла, затем передо мной выросли 5 в масках. Один из них бросался парализующими заклинаниями, другой – огневик фаерболами, остальные кинулись на меня с мечами. «Сволочи! 5 на одного! Где это видано?» – злобно прошипела я, почти как Рэйчел Салливан. Дурной пример все же заразителен. Услышав сдавленный смех, недоуменно посмотрела на не весь чё развеселившегося Тейлора и растерянно спросила. «Что такое, вам щекотно?» «Нет, оказывается, ты такая милая, когда злишься. Как много я о тебе еще не знаю». Я недовольно фыркнула и переместилась к ране на ноге. На месте зияющей вчера дыры теперь виднелась лишь небольшая ранка. 1-2 интенсивного лечения, она перестанет причинять Лэру Рейнольдсу боль. «А правда, что шитринцы помешали ему бить вас?» «Да, но, если честно, я не понял, что это было. Они появились из ниоткуда, налетели словно ураган, разогнали напавших на меня магов и исчезли. И это еще не все. Оставшись один посреди леса, я начал искать укрытие. Был уверен, что за мной вернутся, но в какой-то момент потерял сознание. А когда очнулся, уже оказался под кучей веток». «Думаете, ветки тоже их рук дело?» – озадаченно спросила я и, получив ответ утвердительный кивок, нахмурилась. «Странная картина вырисовывается. Меня шатринцы пытаются убить, вас спасают. Кстати, какая вчера смена была? Первая? Значит, Лэр Эвердин отпадает?» «Не факт, но у меня закрались подозрения насчет другого человека. Только не спрашивай насчет кого, пока не скажу. Хочу все хорошенько обмозговать. И, пожалуйста, давай оставим в покое тему нападения. Хотя бы на время. Что скажете, целитель?» Мрачный тон Лэра Рейнольдса сменился шутливым. Я недовольно покачала головой, принц снова не желал делиться мыслями. Немного помедлив, ответила. «Жить точно будете. Как долго? Не скажу. Прорицательским даром не обладаю. Но одно точно знаю. Нам нужно выбираться отсюда. Ваше предложение? Для начала помогите мне встать, а там уже будет видно». Я потянула его за здоровую руку, после чего подставила плечо. С горем пополам, опираясь на меч, Тейлор неторопливо поднялся и сильно побледнел. На лбу проступили бисеринки пота. До полного выздоровления ему еще далеко. «Может, полетим на Кире?» – неуверенно предложила я, раздумывая, выдержит ли метла нас двоих. Губы Тейлора изогнулись в широкой улыбке. Плечи затряслись от беззвучного смеха. Но спустя некоторое время он схватился здоровой рукой за живот и расхохотался в голос. «Ох, не могу, рассмешила до слез!» – проговорил Рейнольдс, вытирая тыльной стороной ладони глаза и продолжая посмеиваться. «Не знал, что ты такая юморная. Хорошо, что тебя придворный шут не слышал, а то день и ночь напевал бы. Принц с дозорной на метле, они оба не в себе. Боюсь, согласись я, даже века не стерли бы из памяти народа этот забавный случай». Внезапно Лэр Рейнольдс переменился в лице и с серьезным видом произнес: «Давай останемся здесь еще хотя бы на один день». Предложение было столь заманчивым, что хотелось дать утвердительный ответ. Однако я с тяжелым вздохом покачала головой. «Нельзя. Мне на смену. А вам нужно показаться целителю. Вы же не хотите, чтобы мои старания пошли прахом». «Я хочу сейчас только одного», – прошептал Тейлор загадочным видом. В следующую секунду произошло нечто из ряда вон выходящее. Принц поймал мою ладонь, когда я на нервах захотела поправить выбившиеся из косы локон, и прижал к своим горячим губам. Мое сердце замерло, но затем сорвалось в галоп, а ладонь вспыхнула, словно пронзенная огненной стрелой. Я одернула руку и, будто раненая, прижала к груди. Следовало ли расценивать его поцелуй как проявление нежности, или Тейлор попросту выражал таким образом благодарность за свое спасение? Ответа у меня не было. Хотелось спросить, однако приятная близость бывшего преподавателя путала мысли, пристальный взгляд гипнотизировал. Я с большим усердием оторвалась от потемневших фиолетовых глаз и вперилась в носки собственных ботинок. «Жаль», — с неподдельной горечью на выдохе произнес он. «Что ж, раз такое дело, тогда собирай скорее вещи. До начала смены осталось совсем немного времени. Думаю, у меня достаточно магических сил, чтобы построить портал в крепость». Я молча подчинилась приказу, за считанные минуты побросала в заплечную сумку одежду, полотенце и прочую мелочь, не оставляя на поляне и следа нашего пребывания. Помогла Тейлору надеть плащ и подняла с земли выдохшуюся к тому моменту метлу. Опираясь одной рукой на меч, другой заметно дрожащий Лэр Рейнольдс перенес нас в мою комнату. Тогда я поняла, каким образом Алма исчезала по утрам. У принца здесь имелась точка привязки портала. Не могла сказать, что была рада этому умозаключению, однако одной тайной стало меньше. Мы обменялись взглядами, после чего Тейлор молча исчез в пространственном переходе. Ни у меня, ни у него не нашлось подходящих слов для расставания. Может, оно и к лучшему? Насколько прошедший день был ужасным, настолько волшебным и уж точно незабываемым. «Скажи, Лэр Рейнольдс, прощай», он поставил бы точку там, где мое сердце вывело запятую. Оставшись одна, я оглянула на часы. Начало восьмого. У меня имелось целых 45 минут, чтобы собраться с мыслями и привести себя в порядок. Чем и занялась. Без четверти восемь я выскочила на улицу и окаменела. Несмотря на раннее время, внутренний двор был полон людей. Стоило им заприметить меня, разом установились и начали перешептываться. Казалось, все повторялось в точности, как и два дня назад. Рэйчел Салливан стала вторым тому подтверждением. «И куда мы так торопимся? Неужто на смену? Не стоит. Тебе крышка, Мередит!» прошипела блондинистая кобра с довольной ухмылкой. «Иди-ка лучше, собирай чемоданы, империя больше не нуждается в твоих услугах». Мысленно махнув на бывшую одногруппницу рукой, направилась с колотящимся от страха сердцем к начальникам смен, что стояли чуть поодаль от Атазиев. Лэр Эвердин опять о чем-то спорил с Лэром Лонаганом. Оба замолчали, как только я оказалась в зоне слышимости. «Младший дозорный Кёртис, потрудитесь объясниться, где вы пропадали всю ночь», — взвалил на себя начальник третьей смены роль дознавателя. «Только хорошенько подумайте, прежде чем ответить. На кону стоит вопрос вашего увольнения».